36. Раймон Лефевр. 1 января 1917 года. Я только что получил вашу книгу и смогу ее спокойно перечитать в тиши страны басков. Очень вам признателен за то, что вы подумали обо мне. Уважение, с которым ко мне отнесся автор самой прекрасной поэмы о войне, внушает мне веру в успех трудного дела, которое мы осмеливаемся начать. Я как раз уточнял, по вашим данным, некоторые цифры, когда мне принесли бандероль. Итог кажется мне чудовищным. Я только что от Анатоля Франса. Мы долго говорили об огне. Он относит книгу к числу значительнейших произведений французской литературы и ставит ее намного выше всего, что создали в эпическом жанре Гюго и Золя. Раймон Лефевр.